«Что ж, неплохо», — удовлетворенно кивнул я и улыбнулся Ире, севшей напротив, чтобы помочь с растяжкой. Следующие 10 минут вкладывался в нее, а в половине восьмого дал команду закончить тренировку, сдвинул ноги, кое-как встал с коврика и решил, что задавать традиционный вопрос о заплыве к горизонту бессмысленно. Дамы раздевались, что называется, бегом. Пришлось ускоряться, а после благополучного избавления от футболки и шорт срываться в серию рывков. Но мелкая оказалась шустрее всех, первой вылетела из коттеджа, первой допрыгала до линии прибоя и первой ушла в перемещение, закончившееся падением в воду бомбочкой. Оля прошла эту трассу в том же стиле, а я бежал наравне с куклой, в принципе не способной прыгать так, как мы, из солидарности и обреченности, ибо видел, что на пляж вот-вот выбежит Ермакова, был уверен в том, что она попросится с нами, и понимал, что не смогу ей отказать. Так оно, собственно, и вышло. Увидев, что мы с Ирой вбегаем в море, княжна поддала жару, подбежала к нашему лежаку и мило улыбнулась. «Доброе утро! Вы не будете возражать, если я составлю вам компанию, а то обязательную норму уже пробежала, а плавать в одиночестве не люблю. Не знаю, какое расстояние и с какой скоростью она пронеслась». Но ее лицо основательно раскраснелось и влажно блестело в свете солнца, футболку и короткие шорты можно было выжимать, а нижняя часть роскошной гривы, собранной в хвост, напоминала мокрый канат. Эта добросовестность добавила еще толику уважения к гостю и немного ослабила желание ответить отказом. «Доброе, присоединяйтесь, хорошей компании мы всегда рады». Надежда Олеговна благодарно прижала ладонь к левой груди, распустила волосы и в темпе разделась до купальника, в этот раз оказавшегося не таким открытым. Тем не менее, формы выглядели хаем интересно, и я отрешенно отметил, что у отца Светланы со вкусом все в порядке. А через мгновение Ермакова стартовала от лежака в режиме Иришки, разбежалась, влетела в воду в облаке брызг и шаги на пятом-шестом подпрыгнула, пролетела метра полтора и ушла под воду. Всплыла рядом с нами, пристроилась к формации со стороны куклы и заявила, что готова плыть хоть к черту на рога, и поплыла. Что интересно, старательно зеркаля наше поведение, то есть неспешно скользя к горизонту и не говоря ни слова. Увы, минут через 20 мелкая настолько глубоко ушла в привычную негу, что забыла о прицепе и промурлыкала традиционную фразу. «О, боже, как я, все-таки, люблю море». Тут Ермакова решила, что мораторий на болтовню отменен, и согласно кивнула. «Да, море – это нечто, особенно летом и после тренировки. Кстати, о тренировках. По моим ощущениям, вы решили ополоснуться как раз после нее. Я права?» Я утвердительно кивнул. «А чем именно занимались, если не секрет?» «Рукопашкой. Последние полчаса мы с Олей рубились с Игнатом», добавила Света и гордо добавила. «Да, мы ему пока не противницы, но на не очень высоких скоростях уже начали видеть бой и работать парой, то есть согласованно. А зачем добытчикам рукопашка?» Непритворно удивилась Ермакова. «Говорят, что в глубоких областях пятна водится кенгуру, начал я, те самые, чьи искры сходу прорывают в ранг короля, но эти звери иммунны к магии и настолько хорошо работают нижними конечностями, что убить их может только очень хороший рукопашник. Вот мы и готовимся». Княжна расфокусировала взгляд, явно представляя такого зверя, затем жизнерадостно расхохоталась, затем весело заявила, что тоже хочет зарубиться с кенгуру. И дала понять, что задала вопрос не просто так. А если серьезно, то она развивает волю, силу, ловкость, выносливость, глазомер, координацию движений, чувство дистанции и все то, без чего в боях с высокоранговым зверьем просто не выжить. И как давно вы пришли к этому выводу? Тут я удивился, ибо не сказал ничего особенного. Но Биус вовремя посоветовал не забывать о разнице менталитетов между представителями двух разных цивилизаций. И я придумал ответ, дополняющий легенду внедрения. Я практически не помню своего детства из-за амнезии, но почти во всех фрагментах воспоминаний, которые уже всплыли в памяти, меня дрессируют. В том числе и так, получается, что к этому выводу меня привели наставники, и вбили в меня не только очень неплохую базу, но и внутреннюю потребность продолжать тренировки. Вот я и злобствую, а мои напарницы терпят. Судя по довольным физиономиям ваших напарниц, они давным-давно распробовали эти издевательства и не откажутся от них ни за что на свете. Улыбнулась она и посерьезнела. «А со мной не подеретесь?» «Согласно на любые правила». Я мысленно вздохнул и задал встречный вопрос. «А вы бы подрались, «Окажись на моем месте и в моей ситуации», — княжна задумчиво хмыкнула. Ушла в себя минуты на полторы-две, явно додумалась до чего-то важного и снова прервала молчание. «Пожалуй, не стало бы. Любая информация о возможностях одаренного — это оружие, а добровольно вручать его в руки того, кому нет оснований доверять, как самому себе, самоубийство. Кроме того, я, скорее всего, не захотела бы изображать дрессированную собачку, готовую выполнить любую команду дрессировщика, но, в то же самое время, могла бы переиграть свое решение. К примеру, получив веские основания доверять непонятной тетке, невесть с чего согласившейся меня подстраховать, весь вечер проверявшей наши реакции на всевозможные раздражители, а с раннего утра навязавшей свою компанию еще и в традиционном заплыве к черту на рога, я согласно кивнул и почувствовал, что зверски проголодался. Поэтому оглянулся, оценил расстояние до берега, решил, что пора разворачиваться, привычно изобразил соответствующий жест и мысленно усмехнулся. Мои, не задумываясь, выполнили команду, а не моя продолжила плыть в том же направлении. Пришлось дублировать команду голосом. Княжна не стала кочевряжиться и шустренько заняла прежнее место в строю, а потом задала неожиданный вопрос. «Почему я ушла из армии, знаете?» Я пожал плечами. Углубленно не интересовались, а верить слухам – последнее дело. «Чем лучше я вас узнаю, тем больше интерес вы во мне пробуждаете», призналась Ермакова и сочла необходимым пооткровенничать. «Кстати, вы правы, слухи врут, в том числе и в моем случае. И пусть выворачивать душу наизнанку и рассказывать правду не хочется, зато могу сказать следующее. Вернувшись в гражданскую жизнь, я по ряду причин зациклилась на желании отомстить и из-за этого перессорилась почти со всей родней. ХМ хотела сказать, что теперь живу в свое удовольствие, но вовремя сообразила, что это будет ложью, ведь удовольствий в моей жизни немного, поэтому выражусь иначе. Я живу своей целью, причем уже не первый год, изредка добиваюсь промежуточных успехов и, как не обидно в этом признаваться, начинаю уставать от однообразия своего существования, душевной пустоты и пустоты ближайшего окружения. Поэтому ваша компания ощущается светом костра морозной зимней ночью, и я к нему прошусь вот так. Я ни от кого не завишу ни морально, ни материально, ни на кого не работаю, хотя Дмитрию Львовичу, бывает, помогаю под настроение, не продаюсь, не предаю, не выдаю чужие тайны и хотела бы заслужить ваше уважение. Шанс подарите, не солгала ни в одном слове, сообщил Биус через гарнитуру. Правда, умолчала о том, что первым толчком к появлению ее интереса к нашей компании стало отношение к вам Виктора, его она по-настоящему уважает и считает самым достойным представителем рода Вороницких. Зато проблему одиночества, пожалуй, преуменьшила. 99% звонков с ее телефона за последние полтора года совершались на номер горничной, да и картина со входящими вызовами практически та же. И последнее, судя по тому, что я нарыла в сети, эту особу уважают даже враги, ибо прямая, как лом, настолько же жесткая и не изменяет даже тем принципам, которые люто ненавидит. В общем, делай выводы. Сделал. Тем не менее, решил провести следственный эксперимент, поймал взгляд этой особы и сделал крошечный шаг навстречу. Мы обращаемся друг к другу по именам и на «ты», считаем, что дружба – это отношения, в которых каждый делает все, что может, без оглядки на то, что уже сделала или не сделала другая, и ценим не слова, а поступки. Отличные правила, без тени улыбки заявила она. Я, Надя, всегда и везде, а поступки не заставят себя ждать. Одновременно с ней заговорила вернее, затараторила Дайна. Игнат, гони нас к берегу и сходу загоняй в дом. Причем чем быстрее, тем лучше. К примеру, под предлогом проснувшегося голода, напряжение, появившееся в ее голосе явно не просто так, испортило настроение и переключило в рабочий режим. Тем не менее, виду я не подал, улыбнулся, заявил, что нашего полку прибыло, и деловито поинтересовался, собираются ли дамы кормить единственного мужчину, готового сожрать быка. Быка не обещаем, но покормить, покормим, может быть, даже сытно. Пообещала Иришка и предложила ускориться, ибо голод, особенно мужской, ни разу не тетка. Ускорились. Все, включая Ольгу, которая все еще плавала значительно хуже Светы куклы, и пусть запала моей благоверной хватило примерно на 2/3 оставшегося расстояния, а потом ее пришлось брать на прицеп, этот героизм был оценен по достоинству. В общем, на берег мы вылетели намного быстрее, чем я рассчитывал, запрыгнули в шлюпки, подхватили под локотки Ермакову, качнувшуюся, было, к своим мокрым тряпкам, затащили в коттедж и услышали перезвон моего телефона. Андроид, державший его в руке, уже спускался по лестнице, так что я подождал еще несколько секунд, взял трубку, кинул взгляд на экран и принял вызов. «Да, Дмитрий Львович, Игнат Данилович, вы бы не могли в течение часа приехать туда, где мы срастались в последний раз, причем всей компанией и в полной готовности ко всему на свете». Формулировка просьбы очень сильно напрягла и отбила всякое желание задавать уточняющие вопросы. Поэтому я наступил на горло собственной песни и дал ожидаемый ответ. «Мы там будем». Генерал сбросил вызов чуть ли не раньше, чем я договорил. Это тоже говорило о многом. Так что я повернулся к девчатам и поделился ощущениями. «Кажется, случилась какая-то серьезная хрень. Мы нужны Ляпишеву уже через час на авиабазе под Южным, причем готовыми отправиться в пятно. Ир, нам потребуется еда, 2 полных термоса и максимум через 20 минут, и построй андроидов. Пусть перетаскают в Буран обычный набор снаряги». Далее, Надь, Дмитрий Львович выделил интонацией фразу всей компании. «Оль, у тебя найдется лишний комплект шматья со снарягой?» — спросила она, не став дослушивать мои соображения. «У нас с тобой похожие фигуры, и у меня найдется все», — твердо сказала моя благоверная и метнулась к сенсору вызова лифта. Я удовлетворенно кивнул и втиснулся в кабинку самым последним. А на втором этаже не стал строить из себя особо галантного кавалера и, первым вывалившись в фойе, рывками унесся в свою ванную. За руль бронированного кроссовера сел я, ибо считался самым крутым водителем в семье, сорвал машину с места чуть ли не раньше, чем поднялась фальшпанель, за считанные мгновения преодолел расстояние до КПП, чуть-чуть потупил и, вырвавшись на оперативный простор, втопил на полную. Гнал настолько быстро и агрессивно, что регулярно чувствовал коррекции руля и педалей. Оле, Свете и Ире было в кайф, а Ермакова моментами напрягалась. А зря, несмотря на то, что мы с Дайной хамили по полной программе и наверняка поставили очередной вечный рекорд, зато не убились сами и не помогли убиться ни одной попутной машине. Кроме того, к воротам военного аэродрома подлетели почти на 7 минут раньше, чем требовалось, засветили мое лицо дежурному по КПП, выслушали одно ценное указание, въехали на охраняемую территорию и помчались к нужной ВПП. Приземляющийся Атлант увидела Света и навела на него меня, а я, оценив скорость снижения, скинул скорость и покатил к ориентировочному месту остановки самолета. Не успел проехать и четверти расстояния, как ожил мой телефон и голосом Ляпишева озвучил новое распоряжение. «Заезжайте внутрь». Заехал в десантный отсек транспортника. Сразу после того, как борт замедлился, остановился и опустил рампу. Там практически уперся передним бампером в задний бампер хорошо знакомого Урала и почувствовал, что Антей тронулся с места, но напрячься не успел. К кроссоверу метнулось человек 8 вояк и закрепили его в транспортном положении еще до того, как самолет развернулся, выровнялся по оси ВПП и начал разгон. А потом из внедорожника выбрался наш куратор, забрался на правое переднее сиденье Бурана, которое ему великодушно уступила Оля, и развернулся так, чтобы видеть нас всех. Информация из категории конфиденциальнее некуда. Я получил от агентуры несколько разрозненных, но как-то уж очень хорошо дополняющих друг друга фрагментов информации о некоем уже реализующемся плане государственного переворота. Цель первого этапа я, думаю, просчитал, с вероятностью процентов в 98-99 заговорщики собираются физически устранить императрицу Людмилу Евгеньевну. Так она же сейчас находится на тренировочной заимке, напомнил я. Вот-вот, угрюмо кивнул генерал и основательно напряг. А 3 часа назад с военной базы Луга в ту сторону самовольно ушло 2 перевертыша с 30 высокоранговых одаренных. 4 часа форы мы можем не отыграть, буркнул я, приплюсовав к услышанной цифре час на перелет и дорогу до этой чертовой военной базы. Кроме того, если среди этих 30 одаренных имеется хотя бы один толковый лесовик, то вывести государыню, Виктора Михайловича, Ксению Станиславовну и Татьяну Тимофеевну из пятна не получится, эта группа с легкостью возьмет наш след и уже не потеряет. Кстати, если за заговорщиков играет еще и 2-я отдельная бригада особого назначения, вроде как, проводившая войсковую операцию не так уж и далеко от заимки Вронских, то район уже перекрыт, и вырваться из него практически невозможно. Ксении Станиславовны на заимке нет, в данный момент она подлетает к Новомосковску на рейсовом самолете. Я в этом уверен, так как информацию об этих перевертышах получил от нее, сообщил Дмитрий Львович. Потом немного поколебался и продолжил радовать. В общем, уводить придется только трех человек, и уводить на север. Мне тоже кажется, что войсковая операция на озере Мрачном проводилась отнюдь не для отлова свободных. Император в курсе, внезапно поинтересовалась княжна, тем самым, помешав мне задать самый важный вопрос. Ляпишев отрицательно помотал головой. Я собирал информацию опосредованно и в темную, поэтому в данный момент заговорщики уверены, что об их планах никто не знает. Но как только я доложу о своих подозрениях цесаревичу, ситуация наверняка выйдет из-под контроля, и мне начнут ставить палки в колеса. Поэтому я начну действовать в открытую только после того, как отправлю вас в пятно. Всех четверых? Спросила женщина. Да, я очень надеюсь, что вы согласитесь помочь Игнату Дмитриевичу и его команде вывести группу к озерам. Хотя нет, не так, с этой задачей они наверняка прекрасно справятся и сами, а вам надо будет организовать проход в барьере. Так, стоп, окончательно разозлившись, воскликнул я. Даже если долина с заимкой еще не блокирована, то перевертыши доберутся до излучины минимум на 4 часа раньше нас. Значит, нам надо будет всего-навсего обогнать 30 военных, каким-то образом уговорить телохранителей императрицы отпустить с нами ее внука и Татьяну Ростопчину, сбросить хвост, провести по пятну трех горожан, один из которых, между прочим, в возрасте и, мягко выражаясь, не в идеальной физической форме, и доставить в некие озера, которые, как я понимаю, находятся отнюдь не в километре. И как мы, по-вашему, справимся со столь плевой задачей? Глава 29. 20 июля 2513 поехк. На обещанные 6 километров стрекозы поднимали чуть более 20 минут. Потом пилоты планеров отцепились от самолетов, вышли на боевой курс и активировали разгонные блоки. Не знаю, что за дрянь в них напихали военные химики, но в кресло меня вдавило «будь здоров». Корпусу насекомого это не понравилось, но 26 минут работы этих реактивных хреновин он все-таки пережил. И, судя по особенностям рельефа, которые я сравнивал с картой, разложенной на коленях, за это время преодолел километров 215-220. Аэродинамическое качество игрушки, созданной для забросок научно-исследовательских групп в глубокие области пятна, вряд ли составляло больше 50 единиц, но и его нам должно было хватить с запасом. Поэтому на этом этапе полета я, наконец, позволил себе слегка расслабиться и следующие полчаса, по сути, просто отслеживал наше текущее местоположение и поглядывал на остальные планера. Кстати, пилот, который вел первую стрекозу, оказался асом, каких поискать, вывел эскадрилью на безымянное озеро, как по ниточке, причем с нужного направления и на нужной высоте. Более того, настолько удачно притерся к воде, что его летательный аппарат, проскользив по поверхности порядка 200 метров, вырулил на пологий берег со скоростью вряд ли выше 5 км в час. Планер, который доставил в эту долину мою супругу, тоже не пострадал, а моему и Надиному не повезло, при выезде на сушу они повредили кабины и лишились крыльев. Тем не менее, расстраиваться я и не подумал, ведь эти птички изначально летели в один конец, помог пилоту откинуть фонарь, выпрыгнул наружу, ушел рывком метра на 4 в сторону и поддержал свету. В смысле, всадил воздушное лезвие в тушку лесного кота 7-го ранга, уже запутавшегося в цепких корнях, и, убедившись в том, что зверь убит, вернулся к стрекозе. «Шустро вы ее», — уважительно выдохнул мой пилот, только-только начавший отмирать от неожиданных впечатлений. «Он был совсем дохлым», — буркнул я, выдернул из багажного отсека свой рюкзак, закинул за плечи и позволил себе ненадолго дать волю чувствам. «Спасибо за доставку. От всей души желаю добраться до большого мира как можно быстрее и без приключений. Спасибо, Игнат Данилович», — поблагодарил вояка, достал свой рюкзак и поинтересовался, когда им можно будет уходить. «Уходите прямо сейчас», — посоветовал я. «Причем не на восток, а для начала пробегитесь на север вон до того хребта. Поднимитесь на гребень и рулите дальше по нему. А еще почаще оглядывайтесь и не забывайте смотреть вверх, на ветви деревьев». Он коротко кивнул, подошел к старшему их группы, дождался команды и встроился в колонну. Я мысленно пожелал добровольцам удачи, заставил себя задвинуть куда подальше сочувствие и дурные предчувствия, повернулся к дамам, успевшим приготовиться к маршу, и жестом приказал следовать за собой. Ермакова упала мне на хвост похвально быстро и за следующих минут 10 не задала ни одного вопроса, хотя мы двигались не туда, не рывками, а шагом и, вроде как, совсем не торопились. Не прервала молчание и после того, как я остановил группу на небольшой полянке и дал команду оправиться, молча ускакала следом за девчонками, справила нужду там, где они сочли нужным, и вместе с ними вернулась обратно. Мне это показалось хорошим знаком, поэтому я чуть-чуть скорректировал заранее подготовленный монолог и начал не со страшилок. «Нать, я не знаю, как сложится ситуация, и насколько много семейных наработок нам придется засветить ради того, чтобы выполнить это задание, но мне бы очень не хотелось, чтобы они ушли на сторону». Она пообещала молчать обо всем увиденном и услышанном, причем, как мне показалось, чуть ли не с удовольствием, и снова превратилась в слух, и я ее не разочаровал. Далее, вести группу буду я. Более того, в любых ситуациях, включая бои столкновения, мое слово ты должна воспринимать, как истину в последней инстанции. Да, я знаю, что ты выше рангом, но тут, в пятне, на первое место выходит опыт и чутье, или, как я его называю, чуйка. А она у меня позволяет ощущать формирующиеся атакующие умения и пассивки, залитые силой под завязку. Ао, еле слышно, но чертовски эмоционально выдохнула она и прикусила язычок. Теперь я вынужден задать тебе несколько личных вопросов. Даю слово, что твои тайны через нас на сторону не уйдут. Спрашивай, отвечу. Пеленой теневика, блокировкой запахов, стремительным рывком, жаром и волчьим шагом владеешь? Волчьим шагом, нет. Все остальное давно поднято до насыщения, четко ответила княжна. А тонусом, окаменением и каким-нибудь разгоном восприятия, конечно. Тонусом я приводила в сознание ленивых подчиненных, окаменение неплохо замедляет там, где не работает природа, а без разгона восприятия на дуэлях не выжить. Отлично, успокоенно выдохнул я и объяснил, как использовать наш вариант волчьего шага. Женщина потеряла дар речи, а через несколько мгновений, уложив в голове новое знание, сложилась в самом настоящем поясном поклоне. Эта реакция легла на душу, как родная, и я, достав из бокового кармашка рюкзака своей супруги химический источник света, почти без внутреннего сопротивления продолжил монолог. Итак, перед началом движения мы обновляем блокировку запахов и уходим под пелену теневика, а я сжимаю в кулаке активированный хис и выдвигаю его так, чтобы вы, двигающиеся следом, могли ориентироваться по крошечному огоньку. А сейчас я покажу основные команды, подающиеся им, и устрою получасовую тренировку, совмещенную с марш-броском вон к той седловине. Твои основные задачи – научиться двигаться, не оставляя следов, откалибровать длину стремительного рывка так, чтобы группа перемещалась с одной скоростью, и привыкнуть мгновенно реагировать на любые изменения положения хиса. Вопреки моим опасениям, Ермакова не только вписалась в команду, но и сделала это фантастически быстро. В смысле, чрезвычайно легко освоила волчий шаг, очень быстро перестала путаться в командах, взяла наш темп и, что самое главное, не лезла с советами и не пыталась командовать. Впрочем, наверняка анализировала все и вся, делала выводы и все такое. Но это было ожидаемо, вот я и смирился. А после того, как вывел дам к месту, на котором планировал рубить хвосты, вообще забил на все рефлексии, дал по тормозам, подозвал к себе спутницы, шепотом поставил новую боевую задачу. Приятно удивился и в этот раз, несмотря на то, что перспектива остаться с рюкзаками должна была, если не испугать, то расстроить, княжна предельно внимательно выслушала инструкции, пообещала сделать все именно так, как я сказал, и пожелала нам удачи. Вот мы дальше и ломанулись, в кои-то веки налегке. Полноценную крейсерскую скорость набрали только метров через 300, сразу после того, как я вдавил ненужный хиз в глинистый участок почвы и заткнул дырку первым попавшимся под руку камешком. Следующие 10 неслись, как на разгонных блоках стрекоз, старательно запоминая особенности рельефа и места, в которых светились самые яркие энергетические структуры. А в 150 метрах от гребня хребта, за которой начиналась долина, некогда выбранная родом Вронских для строительства тренировочной заимки, заметили редкую цепочку человеческих силуэтов, вне всякого сомнения, уже сомкнувших кольцо оцепления. Между двумя ближними просочились, можно сказать, на цыпочках и очень неприятно удивились, когда почувствовали, что невидимость слабеет и готовится схлопнуться. Слава богу, Тренировки острумовой блокировкой не слабо повысили порог срыва большинства навыков, так что все обошлось. Но выводы я, естественно, сделал и внес в свои планы парочку корректив. А уже минут через 8-9 заметил на краю области досягаемости прозрения целую россыпь энергетических структур. Нашел три знакомые, облегченно выдохнул, ускорился еще немного и вывел девчонок к участку забора, некогда пострадавшего от прямого попадания какого-то мощного атакующего навыка и лишившегося одного заточенного деревянного острия. На плоскую оконечность столба переместился первым и сходу спрыгнул во двор. Там дождался Олю со Светой, скользнул к бане и тихонько постучал в дверь, благо, дворцовых поблизости не было. Створка открылась довольно быстро, и я, втиснувшись между нею и косяком, прикрыл ладонью рот великого князя, а еще через миг зашептал на ухо опешившему парню: «Ведь это я, Игнат, не шуми, пожалуйста, и сдвинься в сторону, чтобы все не смогли просочиться и мои девчата». Он пришел в себя достаточно быстро, коротко кивнул, сместился на шаг влево и тоже перешел на шепот: «Что-то случилось?» «Да, сейчас объясню», — протараторил я, дождался, пока мелкая закроет дверь на засов, скинул невидимость, достал из кармана лист с объяснениями Ляпишева и вручил Вороницкому. Потом прошел в комнату, поздоровался с Растопчиной, онемевшей при виде меня, приложил палец к губам и попросил потерпеть буквально пару минут. Ее благоверный ознакомился с писаниной Дмитрия Львовича от силы за полторы минуты, скрипнул зубами, подошел ко мне и задал правильный вопрос: «Вы заметили хоть какие-то признаки того, что заговор действительно существует?» Я утвердительно кивнул. Вокруг долины уже замкнулось сплошное кольцо оцепления, а для того, чтобы мы смогли сквозь него просочиться, Свете пришлось вспомнить науку отца и на время отключить артефакт, сбивающий пелену теневика. Виктор нехорошо прищурился, с хрустом сжал кулаки и взял себя в руки. «Наши действия, нужно привести сюда твою бабушку, под каким-нибудь благовидным предлогом, и чем быстрее, тем лучше, по возможности, одетой и обутой по-походному. Вам, естественно, тоже надо одеться, и у заговорщиков могут быть сообщники среди ваших людей, поэтому, пожалуйста, не сообщайте никому о наших планах и не предлагайте взять с собой особо доверенных телохранителей, слуг, без которых никак, или любимых комнатных собачек. Ладно, нервничаешь?» — внезапно спросил он. «А ты как думаешь?» — вызверился я. «Мало того, что долину окружило не полторы калеки, а весь личный состав второй отдельной бригады особого назначения, сюда вот-вот припрется 30 высокоранговых одаренных, а вы ни разу не добытчики, так еще и до тренировочной заимки спецотдела без малого 140 километров. Но вы ведь нас доведете, верно?» — спросила смертельно побледневшая Растопчина. «Доведем, если вы начнете шевелиться, и нам удастся свалить из этой ловушки до прихода группы захвата». Виктора не убедили ни письмо Ляпишева, ни мои слова, ни хмурые лица моих девчонок. Зато императрица поверила в то, что прочитала в письме Ляпишева, чуть ли не с первой строчки, и вправила внуку мозги всего двумя предложениями. Ведь Рюмин ушел в большой мир на следующее утро после прорыва Ксении Станиславовны, хотя продуктов у нас хватало. А теперь вспомни о том, что ранг «Богатырь» в комплекте с лепкой регенерацией второго ранга – это вторая молодость твоего деда. Ты хочешь сказать, что заговорщики поняли, что вот-вот прорветесь и вы, поэтому и заторопились? Можешь, когда хочешь. Желчно усмехнулась она, повернулась ко мне и спросила, что им делать. Я заметил пятно из силуэтов, приближающиеся к заимке со стороны излучины, на миг прикрыл глаза, чтобы заставить себя успокоиться, и криво усмехнулся. «Сейчас мы накидываем пелену теневика, бесшумно выходим во двор и идем направо. Вас поведет Ольга, в нужный момент сожмет ваше предплечье два раза, и тогда вам надо будет забраться ей на закорки, вцепиться изо всех сил и не издавать ни звука, чтобы она не творила и чтобы не происходило вокруг нас». «Принято, я готова», — на удивление уверенно ответила она. «Поэтому я уставился на ребят. Тань, тебя сначала поведет, а потом понесет Света, а ты, Вить, поедешь на мне. И еще, выходим прямо сейчас. У меня появились плохие предчувствия, а я привык им доверять». Вороницкие и Растопчина повиновались, так что уже через несколько секунд мы вышли из бани, спустились с крыльца и остановились. Вороницкий забрался ко мне на спину достаточно быстро, и я, практически обнулив его вес подпоркой, ушел в два коротких и горизонтальных рывка, а потом, еле слышно выдохнув просьбу приготовиться, взмыл на забор и спрыгнул вниз. Парня проняло, но, к его чести, молча. Ничуть не менее достойно это испытание выдержала и императрица. А Таня все-таки ойкнула. Слава богу, не так уж и громко. А потом я плавно набрал ход и увел группу в лес метров, эдак, на 120. Остановился на крошечной полянке, на которой заныкал тактический рюкзак однодневку с тремя альпинистскими системами, снял невидимость, дал команду всадникам слезать с лошадок и объяснил, для чего. Мы, конечно, личности тренированные, но в таком режиме вас далеко не унесем. Поэтому нацепим более-менее подходящую сбрую, закрепим вас на себе понадежнее и продолжим движение. Игнат, Татьяна прокачала стремительный рывок до насыщения и, ведь, они у вас слишком короткие, вздохнул я, выдергивая рюкзак из-под артефактной накидки с отводом глаз, откинул верхний клапан и начал раскидывать системы. Кроме того, вы не в состоянии ходить по лесу, не оставляя следов, не умеете держать строй, находясь под пеленой теневика, не привыкли рубиться командой, согласовывая атаки, и никогда не воевали с группами противников. А я не готов рисковать ни вами, ни членами своей семьи ради сиюминутного комфорта. Игнат Данилович прав. Негромко, но очень веско заявила государыня и положила конец дискуссии. Впрочем, в подгонке под себя любимую ремней, основательно доработанных на аэродроме базирования «Стрекоз», приняла активнейшее участие. Так что мне еще немного полегчало, и я, дождавшись хлопка Ольги, закончившей помогать с креплением моего седока, попросил еще минуточку внимания. Теперь самое неприятное. Возиться с артефактами, сбивающими пелену теневика, мы не будем, это рискованно и может не получиться. Поэтому сходу пойдем на прорыв и теоретически можем поймать по умению другому. У вас двоих защиты, увы, дохленькие, а передвигаться рывками задом наперед мы пока не научились. Так что Света поведет, я пойду вторым, а Ольга и вы, Людмила Евгеньевна, примите на себя основной удар, если он будет. Таня покраснела и виновато опустила взгляд. Императрица согласно кивнула и заявила, что это решение правильное, а Виктор поиграл желваками и прицепился к последней фразе. А его может и не быть, мы не любим подставляться, зато атакуем с удовольствием, заявил я, дал команду прятаться и обновлять блокировку запахов, снова поиграл подпоркой и, разогнав сознание, довольно отметил, что мелкая активировала ХИС и демонстрирует им какие-то команды, чтобы балласт не задавался ненужными вопросами. Потом поднял правую руку, готовясь дать настоящую команду, и услышал со стороны заимки несколько странных хлопков, четыре почти одновременных свиста, грохот взрывов и истошные крики. «О, черт!» — еле слышно вскрикнула государыня и зашипела, как разъяренная кошка. «Эти твари отстрелялись сполохами. Сполох — это ручной пехотный огнемет, верно?» — спросил Виктор, дождался односложного ответа и словно заледенел. «Им не жить, верно?» — злобно оскалилась Вороницкая. «Мы вырежем всех, кто стоял за этой акцией, под корень. Клянусь всем, что мне дорого». Я тоже не смог промолчать, но заговорил о другом. «А ведь военнослужащих второй бригады использовали в темную. Вполне возможно», — нехотя согласилась государыня. «Им, вероятнее всего, сообщили об обнаружении какого-нибудь тайного логова свободных и поручили замкнуть кольцо, а особо доверенным лицам выдали спецсредства и отправили меня убивать». Глава 30. 20 июля 2513 поехк. Выдрессировали вояк неслабо, не успел артефакт сбить невидимость с первой поры и тоненько, но громко заверещать, как в его сторону полетели каменные шрапнели какой-то площадной атакующий навык воды. Первую погасила Света, подставив воздушную стену, а второй все той же стеной блокировал я. Тем временем Оля раскидала сферу умиротворения и выиграла нам как минимум секунду. Вот мы ею и воспользовались, накрыв обоих тварей густыми туманами, обновив слетевшие навыки и продолжив движение в том же направлении. И пусть к месту прорыва понеслись силуэты их ближайших сослуживцев, мы с каждым рывком все увеличивали и увеличивали отрыв. Кстати, Уфимцева вела группу толковее некуда, теряла блокировку запахов именно там, где преследователи могли влипнуть в топкую почву или с разгона улететь в приличную пропасть, и создала четыре иллюзии попыток сбросить хвост в течение мелких речушек. Впрочем, больше всего порадовало то, что мелкая вывела нас к засидке Ермаковой с минимальными потерями времени и, тем самым, позволила потратить пару минут на объяснение. Ну, а ими, по традиции, занялся я. Итак, слезаем с лошадок. Быстренько разуваемся и передаем обувь вместе с носками Надежде Олеговне. Далее, заходим в реку следом за ней, нащупываем надувной матрас, прикрытый отводом глаз. По моей команде выталкиваем его на стремнину, активируем жар, повисаем в неподвижности под пеленой теневика и не шевелимся от словосочетания ни за что, опять же до моей команды. Толково, однако, вымученно пробормотала императрица, с трудом удержала равновесие, оказавшись на твердой земле, очень тяжело опустилась на траву и через силу дотянулась до ботинок. Ольга стремительно опустилась на колени и принялась помогать, ну, а я продолжил в том же духе. Теперь слушайте еще внимательнее. Матрас у нас, к сожалению, всего один, и на него уже загружено 4 увесистых рюкзака, так что нагрузите плавсредство всем своим весом, наши пожитки весело уйдут на дно вместе с обувью, соответственно, марш-бросок в 140 километров покажется вам еще более некомфортным. И последнее, пока последнее, что бы вокруг ни происходило, ваша единственная задача – висеть в неподвижности, вовремя обновляя активные навыки, а все проблемы со зверьем или преследователями будем решать мы, то есть Ольга, Света и я. Следующий монолог на ту же тему озвучил уже после того, как мы кое-как дотолкали матрас до стрежня и угомонились. Немного информации для раздумий. Матрас у нас один-единственный только потому, что он входит в стандартный комплект снаряжения группы, а на момент выезда из дому мы не знали о причине вызова на одну из авиабаз ровным счетом ничего. Далее, в данный момент мы обретаемся в самом центре ареала обитания одаренного зверья 6-го ранга и плывем к пятерке. Да, было бы гораздо веселее, неси нас эта речка на восток, но ее нам никак не развернуть, а других водных артерий, по которым можно хоть куда-нибудь сплавиться, поблизости нет. Теперь о самом зверье. В эту часть пятна, бывает, забредают четверки, тройки и, изредка, даже двойки. Не думаю, что мы с ними столкнемся, но если нам все-таки повезет, то ты, Надежда, по моей команде сбрасываешь пелену теневика и включаешь режим кузнечика, то есть безостановочно перемещаешься короткими рывками вокруг места схватки, а вы, Людмила Евгеньевна, ты, Виктор и ты, Татьяна, следуйте за ней, оставаясь невидимыми, и ни в коем случае никуда не убегайте. Почти по той же схеме надо будет действовать и при столкновении со стайными хищниками. Рассказывал долго и со вкусом. Хотя нет, не так. Сначала описал общие схемы, а потом начал подробно разбирать каждую отдельно взятую, причем так, чтобы у слушателей автоматически образовывались ассоциативные связи, упрощающие запоминание, а все общие моменты откладывались в памяти, как истина в последней инстанции. В процессе разок приложил оглушением уж очень крупную рыбку, заинтересовавшуюся нашей компанией, охренел от ее размеров, когда эта дохлая громадина всплыла метрах в 5 от нас, и с трудом успокоил задергавшийся балласт. Кстати, не без помощи жены, поддержавшей мои объяснения шуткой. Кстати, искры таких громадин, по слухам, превращают в русалок. Так что если кто-нибудь в детстве мечтал о привольной жизни на морском или речном дне, то просите Игната добыть вам это чудо. В этот момент я отцепился от матраса, и императрица, почувствовав это, ответила в том же стиле. «Игнат Данилович, вы куда? Мне русалочий хвост будет только мешать». «Да, а я решил, что вы толкнули меня в плечо в качестве намека». Народ прыснул, а государыня посерьезнела и спросила, куда я уплыл. «Вытолкаю эту приманку для хищных птиц на берег и догоню, а то она плывет с нашей же скоростью». «Об этом я не подумала», — уважительно заявила женщина и замолкла. «Вернулся я не без труда и только потому, что наводился на голос жены, зато балласту резко полегчало. Я тоже расслабился». После того, как закончил лекцию, жестами спросил у девчонок, не устали ли они держаться, и получил 2 отрицательных ответа. Эдак часа через полтора-два дал команду выгребать на небольшой плес и дал народу как следует отдохнуть, а ближе к 10 вечера почувствовал, что балласту резко поплохело, и понял, что плавание в ночной тьме может выйти боком. Поэтому подождал, пока вдалеке появится подходящий ельник, и снова заговорил. Выгребаем к правому берегу. Когда нащупаем дно, останавливаемся и морально настраиваемся на веселую ночевку в глухомане. Привычных вам удобств тут отродясь не водилось, зато имеются комфортабельные природные шалаши, колючие, но мягкие перины и чистый воздух. Мы будем ночевать в лесу, ужаснулась Ростопчина. В альтернативе, продолжение заплыва. Какой вариант тебе нравится больше? Если честно, то пугают оба. Это пока, сыто мурлыкнула мелкая, но стоит распробовать ночевки на природе, «Как? А ты ставишь знак равенства между пятном и природой?» Ужаснулась Таня и заставила Уфимцеву тихонько хихикнуть. «Ага, в хорошей компании нет абсолютно никакой разницы». Эти разглагольствования прервал я. В тот самый момент, когда мы поравнялись со здоровенной елью, под нижними лапами которой, по моим ощущениям, можно было спрятать роту солдат. Когда народ утвердился на дне и по моей команде подтащил матрас поближе к берегу, выдал очередную порцию ценных указаний. «Стойте тут, ждете, пока Ольга, Света и я обустроим место ночевки, и параллельно примеривайтесь к голышам, через какое-то время вам надо будет снять с себя всю одежду, хорошенечко выжать над водой и допрыгать вон до той зеленой красавицы, ни разу не наступив на землю. Далее, нам с тобой, Виктор, придется постоять снаружи и подождать, пока наши дамы оденутся и займут самые уютные места на перине из прошлогодней хвои. И последнее, нужду справляем в реку и не торопимся выключаться. Во-первых, эдак через полчаса в наших планах сытный ужин, а, во-вторых, я сильно сомневаюсь, что вы загнали блокировку запахов в фоновый режим. В общем, медитируйте, еле слышно общайтесь или стройте планы на будущее, но не засыпайте. После трапезы, уполовинивший один из термосов, Татьяна забилась под руку своему парню и попыталась отвлечься от мыслей об ужасах ночевки в пятне, задав какой-то вопрос об их общих планах на август. Надя отжала моих девчонок, уговорила перебраться за ствол и тоже о чем-то заболталась, а Вороницкая атаковала меня, в смысле, попросила показать карту этих мест и объяснить, по какому маршруту я планирую идти к озерам. «Хис зажигать не буду», — негромко предупредил я. «Во-первых, их у нас немного, а, во-вторых, зверья тут хватает, и я не хочу рисковать. Тогда объясните, почему мы так долго плывем на северо-запад, хотя нам нужно на северо-восток, где находится мрачное, представляете?» «Да, конечно, на юге». «Так вот, вторая отдельная бригада шла от него, а группа уничтожения – с востока. Не думаю, что в последней нет ни одной достаточно толка. Все, поняла». «Нас будут искать как раз на северо-востоке, поэтому вы решили сделать круг и подойти к тренировочной заимке спецотдела с севера». «Верно», — подтвердил я, подобрался, заметив на самом краю области досягаемости прозрения 4 человеческих силуэта, и зашептал чуть более громко. «Всем внимание, у меня проснулась чуйка, значит, где-то неподалеку обновляются пассивные умения. Мы втроем сбегаем на разведку, а вы ждите и не переживайте. Даже если мы с кем-нибудь и сцепимся, то обязательно вернемся. Моя команда чувствует себя в пятне, как дома, а все остальные тут всего-навсего гости». Балласт напрягся. Ермакова тоже. А мы бесшумно выскользнули из шалаша, пронеслись по берегу вверх по течению 60 метров и дали по тормозам. Вернее, я жестом приказал тормозить, подозвал к себе девчонок и еле слышно поделился своими соображениями. 2 двойки. 3 гридня и рында. Сильная пара идет по той стороне реки, чуть более слабая, по этой. Разделяться не вариант, отпускать любую, тоже. Поэтому делаем так. 3 фрагмента отпечатков разных ботинок оставили достаточно быстро и так, чтобы преследователи поверили в случайность их появления. Потом ускакали 60 метров в лес, тоже оставляя почти невидимые следы, и заняли позиции вокруг небольшой полянки. Да, дергались. До тех пор, пока силуэт, двигавшийся по нашему берегу первым, не замер, как вкопанный, и не начал жестикулировать. Клюнули. Жестами показала Света, Ольга, как обычно, обошлась кивком, а я задвинул подальше мысль, а может, стоило их пропустить мимо. Почему? Да потому, что эти деятели как-то нашли место начала сплава, хотя по дороге к нему мы не оставили ни одного следа, а значит, гипотетически, запросто могли владеть каким-нибудь хитрым навыком выслеживания. Ну, а рубиться с ними возле нашей елки и, тем самым, рисковать подопечными я был не готов. Потом загрузил голову анализом телодвижений второй пары, шустренько переплывшей реку, и пришел к выводу, что бегать по воде эти личности не умеют. А после того, как пловцы оделись, обулись и перешли на перемещение рывками, до предела разогнал сознание, поднял правую руку и начал жестами распределять цели. Успел впритык и, дождавшись подтверждений, начал обратный отсчет. А после того, как показал единичку, приложил лидера 4 оглушением и кинул на замыкающего сферу умиротворения. Как только он сбился с шага, накрыл эту команду густым туманом, всадил в его центр арктический холод, почувствовал, что откатилась сфера, и приголубил ею лидера. Мужики оказались ого-го, несмотря на то, что все гридни находились под оглушением, то есть, чувствовали себя, мягко выражаясь, неважно, и уже не могли дышать, каждый отправил в свой сектор ответственности по серии из трех площадных навыков, причем настолько мощных, что переломили все деревья со стволами диаметром с мою талию. Мало того, мне прилетело воздухом и, несмотря на неплохо прокачанное сопротивление, сняло почти две трети объема марева. Шарашить разрядами ночью и, тем самым, светить на все пятно, я был не готов, поэтому обошелся менее заметными навыками, подставил диск под рывок рынды, опрокинул его навзничь оплеуха и приложил откатившимся оглушением, приложил гридня шаром льда и, заметив, что он потянулся к лицу, решил, что этим навыком не мешает вдарить и остальных противников. А пока ждал отката, лупил воздушными лезвиями, как из пулемета, ронял своих все теми же оплеухами, подставлял под контратаки воздушные стены и краешком сознания следил за девчатами. Они тоже подстраховывали, и друг друга, и меня. Поэтому, когда Олю приложила водяным бичом эдак на треть объема марева, Уфимцева прикрыла ее воздушной стеной и дала время восполнить силу, а жена, в свою очередь, помешала гридню, как-то умудрившемуся попасть в меня каменным кулаком и отправившему в недолгий, но красивый полет к ближайшему стволу, врезать чем-нибудь еще. Тем не менее, первые секунд 40 очень быстрой и очень вязкой схватки дались нам чрезвычайно тяжело. Эти волчары обладали опытом ведения боев с одаренными людьми, который нам и не снился. Слава богу, в какой-то момент сфера умиротворения выключила из боя рынду, и я перестал переносить фокус внимания с одной цели на другую. А это сразу же сказалось на общем рисунке схватки, мой гридень снова поймал оглушение, на долю секунды утратил контроль над маревом, зевнул атаку окоченением в лицо, ослеп и поймал горлом воздушное лезвие. Подопечный супруги, пытаясь уйти слепым рывком из-под града атак, почти обнуливших защиту, впоролся в собственноручно созданный пенек, причем не чем-нибудь, а гениталиями. Да так удачно, что окончательно добил остатки марева и дал Оле шанс себя убить. А клиента Светы, оказавшегося крученее всех, мы запинали втроем. Потом переглянулись, сочли, что бой получился куда тяжелее, чем хотелось бы, и разделились. Моя благоверная ускакала успокаивать и строить балласт, а мы с мелкой рванули по тому же вектору и километра полтора оставляли такие же случайные фрагменты следов, добежав до небольшого ручья, перевернули камень, на который могли бы наступить, и, сделав кругаля, вернулись к месту ночевки. К этому времени народ успел перетащить на матрас все наши пожитки и занять облюбованные места по его периметру, так что мы обозначили себя, навелись на голос Оли, в темпе разулись, вошли в воду и помогли вытолкать плавсредство на стремнину. Когда оно набрало скорость и проплыло в таком режиме метров 300, я попросил не расслабляться и объяснил, почему. Мы оставили на месте боя 4 трупа. Благоухают они прилично, а ветер дует аккурат в нашу сторону. И еще, мы со Светой оставили подсказки, способные направить возможных преследователей не в ту степь, но если они доберутся до останков своих коллег, то определятся с общим вектором нашего движения. В общем, я считаю, что нам стоит ускориться. Поэтому километра через 2 мы сдуем матрас и продолжим движение пешим по конному. Игнат Данилович, скажите, пожалуйста, какого ранга были одаренные, которых вы убили? Преувеличенно спокойно спросила императрица. Жестикуляция жены пришлась очень кстати, поэтому я не стал занижать заслуги команды. Как выяснилось позже, не зря, наши ответы практически совпали. По моим ощущениям, трое были гриднями, а четвертый – рындой. Но ручаться не могу. Бой получился настолько жестким, а эта группа настолько опытной, что оставлять кого-либо в живых для последующего допроса я не рискнул. Трое гридней и рында – это не подарок. Задумчиво пробормотала Вороницкая и ударила. А у вас в команде есть целых две боярыни, одна из которых прошла огонь, воду и медные трубы. Верно, есть. Криво усмехнулся я и добавил, и я прекрасно знаю, что поддержи нас вы с Надеждой Олеговной, бой прошел бы совсем в другом ключе. Но подведи я эту четверку к нашей ели, мы сейчас хоронили бы Виктора и Татьяну. Ты в этом уверен? Недовольно спросил Вороницкий. Да, ведь уверен. Эти волчары перебивали площадными умениями деревья диаметром с мою грудную клетку, причем не по одному, а пачками. Ты ведь сейчас не шутишь, верно? Такими вещами не шутит. И как вы тогда выжили? Приблизительно так же, как выживаем в схватках со стайным зверьем третьих рангов или одиночными двоечками. Кстати, они тоже, бывает, удивляют. До слабости в коленях. А какой зверь показался вам самым жестким? Тихонько спросила Татьяна. Вожак волчьей стаи как минимум на один ранг выше князя, рвавший матерого медведя двойку, как волкодав, подушку. А разве бывают ранги выше князя? Растерянно спросила девчонка. Бывают, вздохнула императрица. А мы, люди, продолжаем считать себя венцами творения. Глава 31. 21-22 июля 2513 поехк. Ночь и утро второго дня марш-броска получились терпимыми. Да, мы тащили на спинах седоков, а на груди рюкзаки. Да, толком не отдыхали. Да, дважды вляпывались в болото, которые, в итоге, приходилось обходить, но нам благоволила госпожа удача. А ближе к полудню у нее нашлись другие дела, и мы очень быстро почувствовали это на себе. Как? Да Татьяна, устав от тряски, зевнула обновление блокировки запахов и навела на нас волчью стаю из 5 троек и 4 четверок. Да, мы, то есть Оля, Света и я, засекли ее вовремя и сообразили, что серые хищники прут точно на нас не просто так, но в тот момент группа двигалась по заливному лугу с травой, вымахавшей по пояс, и зверюги, срисовав не те колыхания, шарахнули сразу 5 цепкими корнями. И пусть прошли всего одни, на миг спелена фолю, но автоматически выполненный сброс контроля выбил ее из-под невидимости. Для того, чтобы остановить 2 самцов, метнувшихся к ней, я выставил за спиной государыни воздушную стену и тоже выпал в реальность, а мелкая приложила оглушением вожака, рванувшего ко мне и Виктору. В общем, мы шустренько сбросили рюкзаки, садили наездников и вступили в бой. Слава богу, не все, Виктор и Татьяна, услышав мой приказ, рухнули на землю там, где стояли, а императрица прикрыла стеной их, и себя. По большому счету, используя мы туманы, разряды и рывки, положили бы зверье достаточно быстро и без треволнений. Но я не хотел сиять на всю округу и сливать информацию обо всех наших возможностях. А стая сочла лежащих людей слабыми детенышами и рвалась именно к ним. Вот нам и пришлось орудовать оплеухами и прессами, отбрасывая особо хитрых или шустрых тварей, до тех пор, пока не сработали сферы умиротворения, привычно развешанные еще на первых секундах схватки, а потом добивать санитаров леса, бьющихся в агонии, подбирать поклажу и седоков, собираться в прежний ордер и продолжать движение. В районе 2 Уфимцева, выходя из очередного перехода, наступила на кротовью норку, прикрытую опавшим листом. Благодаря ботинкам с хорошей фиксацией голеностопа обошлось без травм, но Света не удержала равновесие и воткнулась в землю вместе с Татьяной, а та каким-то образом умудрилась заработать легкого сотрясения мозга. Ядро с регенерацией мы ей добыли в начале 5-го и сразу скормили, но навык, естественно, не заработал. Поэтому девчонку плющило по полной программе, а я был вынужден скинуть скорость движения и начать выбирать щадящие траектории движения. В 7 с минутами вечера не повезло Вите, во время остановки по нужде он не услышал моего предупреждения и чуть не наступил на самого обычного ужа, а когда тот дернулся и предупреждающе зашипел, ушел рывком в ближайшее дерево. Нет, поломаться не поломался, но просадил марево почти до нуля и начал комплексовать из-за того, что дико перепугался и показал свой страх при любимой девушке. Ну, а я с дуру стал вправлять ему мозги на ходу, и обратил внимание, что рука Вороницкого стала видна, чуть позже, чем хотелось бы. Вот артефакты со струмом, утопленные в землю на этом поле, избили невидимость со всего балласта, включая Надю. А мгновением позже с обоих холмов, находившихся в поле зрения, взлетели самые обычные химические сигнальные ракеты и указали загонщикам на нас. У них бинокли. Выдохнул я догадку, шарахнувшую в голову подобно тарану, отпрыгнул назад, дождался, пока наши седоки и Ермакова обновят невидимость, и озвучил еще пару фраз. Они нас просчитали и перекрыли эту долину. Если успеют замкнуть кольцо артефактов, то придется прорываться. Остальное додумал сам. В смысле, допер, что чем дольше мы кружим по пятну, тем больше военнослужащих 2-й бригады перекрывает нам путь, и разозлился на 26 все еще живых профессионалов. Затем снова оценил размеры долины, пришел к выводу, что для ее надежной блокировки наших противников недостаточно, и радикально скорректировал свои планы. Ценные указания раздал на ходу и вытребовал у всего балласта клятвы держать язык за зубами. Умирать не хотелось никому, так что мне наобещали всякого, что окрылило. Вот я и охамел. выбрал не самое логичное направление движения и рванул вперед на полной скорости. Как и следовало ожидать, артефактная сигналка попалась и на этом векторе, но мы были к такому готовы и вывесили на максимальной дальности три тумана в ряд. Когда влетели под его защиту, балласт снова спрятался под невидимостью, а я, наконец увидев силуэты двух загонщиков, навелся на правого, оказавшегося рындой. Атаковал с дистанции, с которой смог дотянуться все тем же туманом, и, не успев сформировать этот навык, взмахнул левой рукой, а три разряда, ударившие в загонщика практически одновременно, поставили жирную точку в его бренном существовании. Потом довернулся на 90 градусов влево, рывков за 10 допрыгал до второго рында и отправил его к предкам по той же схеме. А с убиением гридня, обнаружившегося чуть дальше, помогли Людмила Евгеньевна и Надежда Олеговна. Само собой, услышав мой приказ и добавив к нашим разрядам самые мощные атаки, бьющие по одной цели. На этом я счел лимит условно безопасного хамства исчерпанным, и повел группу на восток, то есть, к цивилизации. Причем, можно сказать, по прямой, ибо, наконец, допер, что теперь, когда нас просчитали, продолжать ломиться к озерам, это полный и законченный идиотизм. А для того, чтобы не было скучно, оставил несколько одиночных следов и километра через два описал охотничью петлю. Как вскоре выяснилось, не зря. Не успели мы занять удобные позиции, как на краю области досягаемости прозрения возникло три очень шустрых силуэта. Эти гридни неслись стремительными рывками и чуть быстрее, чем мы, ибо были на ранг выше Оли и Светы. А зря. Три диска, вывешенные нами в нужных точках, не только остановили всех троих, но и сняли процентов по 40 объема марев. Ближнего сложили в два разряда и каменное лезвие императрицы, среднего, в разряд и воздушное лезвие Ермаковой, а в последнего вложились в пятером, и тоже со смертельным исходом, итого минус 10. Довольно усмехнулась Вороницкая, первая ушла под невидимость и затихла, а где-то часа через два, во время остановки по нужде, спросила, почему я снова веду группу на север, показал новое направление, из-за чего загонщикам придется перекрыть его, причем плотнее, чем направление на базу, так как выйти в большой мир можно очень широким конусом маршрутов. Правда, только в теории, а на практике еще 5 дней движения в таком режиме мы просто не выдержим. А я совсем уж было решила, что вы двужильные, грустно пошутила она и затихла. На следующие 4 мини-привала, в начале третьего ночи мы чуть не убились, сознание, до предела вымотанное нагрузками на грани возможного, стало сбоить, и я заметил здоровенную расщелину, прячущуюся между холмами, буквально в самый последний момент, а Оля со Светой среагировали на мою остановку с секундным запозданием. Да, накатившее осознание взбодрило, но всего минут на 6-8. Поэтому я решил не рисковать, допрыгал до ближайшего ельника, загнал народ в первый попавшийся шалаш и разрешил вырубаться. Отключились все, там, где упали, и в тех позах, в которых оказались. А я привычно кинул на себя практически неработающий бодрячок, покосился на измученные лица своих женщин и почувствовал, что зарубает и меня. Еще через вечность сообразил, что не стою, а сижу. И, вроде как, примериваюсь, куда бы прилечь. Вскочил, сделал 50 приседаний и пришел к выводу, что через час-полтора отключусь даже в движении. Попробовал поесть, но клонить в сон стало еще сильнее. Поэтому поотжимался, до упора, а на самом последнем повторении понял, что замирать в нижнем положении нельзя, отъеду, и провел очередной следственный эксперимент, выбрался наружу и выстудил воздух арктическим холодом, помогло, аж минуты на 4, и еще порядка 5-7 спасало чередование этого навыка с жаром, а потом госпожа удача вспомнила о моем существовании и направила к месту привала рысь-семерку, унюхавшую чей-то запах и решившую пожрать. Зря, я придавил ее прессом и почти час играл в лесной теннис, то выпуская на свободу, то прикладывая оплеухами, то снова фиксируя. Потом отпустил, чтобы не убивать и не привлекать к нам другое зверье запахами крови или нечистот. Следующие минут 45-50 издевался над какой-то змеей, на свою беду проползавшей метрах в 40 от нас. Когда перестала действовать и эта развлекалочка, додумался до идиотской идеи колоть себя ножом в бедро и восстанавливаться благодаря регенерации. Хорошо, что перед первым уколом выронил нож, поднимая его с земли, заметил темное пятно, появившееся на острие лезвия, и догадался, что кровь на клинке я блокировкой запахов не прикрою, а значит, приглашу местных хищников на поздний ужин. Третий час бодрствования не помню, да, так и не отключился, но за счет чего, в памяти не сохранилось. А потом понял, что все, дошел до ручки, поднял Олю, попросил разбудить меня через час, дождался подтверждающего кивка и потерял сознание. К сожалению, ровно на 60 минут. Зато, открыв глаза и автоматически приложив себя бодрячком, почувствовал, что пусть слабенько, но ожил. Поэтому благодарно поцеловал жену в щечку, посмотрел на часы, растолкал спящих и смог до них достучаться.